жизни все проходит и уходит, уплывает, как вода. А за суетою жарких будней остается лишь пустота. Каждый день бежишь, куда не знаешь, на работу, по делам. И вокруг себя не замечаешь ту любовь, что ищет нас. Знаешь, жизни все проходит и уходит, уплывает, как вода. И теперь по замкнутому кругу пролетают на года. Сколько раз ты задавал вопросы, находил ли ты ответ? Для чего пришел на эту землю и для чего ты ешь свой плен? В чем смысл твоей жизни? Пустота, пустота. Если нету в ней Христа, в чем смысл твоей жизни? Суета и пустота. Если нету в ней Христа, знаешь, жизни все проходит и уходит, уплывает, как вода. А за суетою жарких будней остается лишь пустота. Сколько раз помог ты, как ответил, что достигнул в жизни ты, что ты принесешь к ногам Иисуса, сам пойми, чего же хочешь ты. В чем смысл твоей жизни? Пустота, пустота. Если нету в ней Христа, в чем смысл твоей жизни? Суета и пустота. Если нету в ней Христа,